Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Владимир Клавдиевич Арсеньев. «Сквозь тайгу». Хабаровское книжное издательство, 1998 год. Предисловие. В 1927 году Дальневосточное переселенческое управление снарядило экспедицию по маршруту «Советская гавань, город Хабаровск». Лиц, интересующихся вопросами колонизации, автор отсылает к специальному отчету, сданному им по месту службы в городе Хабаровске. Настоящая же книга представляет собой его обработанный путевой дневник, в котором читатель найдет описание природы северной части страны, известной в географии под именем Уссурийского края. Значительное место в ней он уделяет туземцам. Читатель также увидит, до какой степени жизнь орочей и удэхейцев проникнута целым рядом запретов. В самом деле, живут они в глухой тайге, где кругозор весьма ограничен, где опасность караулит охотника на каждом шагу и заставляет его быть осторожным. Все это должно было сказаться на их миросозерцании, проникнутом демонологией и разными предрассудками. Если автор во время путешествия и достиг некоторых успехов, то этим он чувствует себя обязанным в высокодобросовестной службе лесных людей, бывших его спутниками во время экспедиции. Фамилии их указаны в тексте. В то время во главе дальневосточного переселенческого дела стоял Мартьянов. Ему принадлежит инициатива снаряжения экспедиции по маршруту Хабаровск-Советская гавань. Все геоботанические работы выполнены профессором Савичем и его учениками, студентами Дальневосточного государственного университета Кабановым, Высоцким, Каревым, Гончаровым. Материал по прикладной зоологии, касающийся промысловых животных, собрал Кардаков. Автор считает нужным отметить услуги, оказанные ему инженером путей сообщения Мазуровым и чинами лесной стражи Надеждиным и Осиповым. Страницы, посвященные описанию растительности, редактированы Савичем, а в части зоологической – Гасовским. Научные названия рыб дал Линдберг, а паука – определил Шмидт. В Советской гавани экспедиция остановилась в доме Копотева. На пути во время наводнения нашла приют в жилище удэхейца Инси Амуленка, а в селе Анастасьевка на квартире производителя работ Двиганцева. Посланные на Амур туземцы получили большую помощь со стороны заведующего Троицким отделением Дальгосторга Ермошина. Всех перечисленных выше лиц автор благодарит за участие в совместной с ним работе в экспедиции 27-го года и за услуги, облегчившие его предприятие. Наблюдение за печатанием этой книги любезно взял на себя профессор Аристов, за что автор приносит ему свою искреннюю благодарность. Автор. Владивосток, 20 января 1929 года. Глава первая. Сборы и отъезд. Вопрос о географическом обследовании Уссурийского края в границах Нижний Амур, озеро Кизи, Татарский пролив и река Хор был поднят еще в 1908 году. Тогда Приамурским отделом Русского географического общества была снаряжена экспедиция под моим начальством, работавшая подряд в течение 2 лет в северной части горной области Сихоты-Алинь.